капитан!» Глаза Нолы были квадратные. Блат отложил в сторону гитару. «Гиви движок запорол?» «Причем тут движок? С ним все в порядке. Установлен, подключен и настроен». «Тогда в чем дело?» «Нашествие!» Гнома высветила голограмму данных камер внешнего обзора. «К каботажному крейсеру слетались флайеры. Их было много, очень много. Из флайеров начали выгружаться официанты, повара и музыканты, служащие, облаченных в фирменную одежду казино «Палас де ла Чазаре», выгружали из грузовых флайеров кастрюли, сутки, столовые приборы и еще какую-то кухонную утварь. А из одного флайера четыре дюжих молодца вытаскивали на носилках огромный торт. «Джим, что делает?» «В своей каюте по потолку бегает», — хихикнула Нола. «Уже раза три прическу менял». «Значит, шарики уже развесил?» «Ага, но если все это...» — кивнула гнома на виртуальный рекран. «В кают-компанию затащат, то они полопаются. Вся жратва туда не влезет». «Разберемся. Пока о прибытии с Тесси Джиму не говори. Пусть поволнуется, ему полезно». «Да, тут будет столпотворение, так что постарайся пересчитать всех по головам. Сколько на борт взошло, столько должно и выйти. Мне на корабле зайцы не нужны. Здесь и без того достаточно животных». «Уже считаю». «И вот что, подгони сюда дроида. Пусть пристроит мою лягушку в контрабандную секцию». «Боишься, что твою невесту уведут?» «Да кто ж их знает? Тут сейчас такая свистопляска начнется». Блат покинул свои апартаменты и двинулся в сторону переходного люка. Антигравитационная платформа спустила его вниз как раз в тот момент, когда к кораблю подлетел роскошный флайер, из которого вышла Стесси. Совету Алисы она все же не последовала, резонно рассудив, что если оденется так, что у мужиков глазки повышивают, Джимми начнет ревновать и пойдут проблемы. Поэтому она оделась скромно, но элегантно, и при этом все равно выглядела сногсшибательно. «Стесси, рад тебя видеть! Господа, кают-компания и служебное помещение корабля в вашем распоряжении. Только постарайтесь шарики не повредить. Наш юнга их полдня для вашей хозяйки надувал». Стесси заулыбалась. Обслуживающий персонал начал загружаться на платформу. «А где Джим?» — подошла к капитану девушка. «Зеркало терроризирует в своей каюте. По данным разведки, меняет прическу уже в третий раз. Я велел ему пока не сообщать о твоем прибытии. Но у нас есть 15 минут, чтобы кое-что обсудить». «Я слушаю». «Нет, это я слушаю. Алонзо Бельдини сказал, что ты нам хочешь что-то сообщить». «Так вы приняли его предложение?» — обрадовалась Тесси. «После такой рекомендации разве я мог ему отказать?» — развел руками Блат. «Груз уже на корабле». «Дядя Алонзо хороший. Когда на ферме возникали трудности, он нас с папой всегда выручал. Знаете...» Стесси взяла Блада под руку, заставив его отойти подальше от служащих в казино. «Я тут поделилась с ним своими сомнениями, и он мне кое-что подсказал». «Я слушаю». «Понимаете, капитан, я хоть и выросла на ферме, но кое-что в жизни понимаю. Я видела, как вы рассердились на Джима из-за тех проклятых денег. Сначала подумала, вы уж извините, что из зависти или из жадности, а потом поняла, что дело не в этом. Вы от чего-то скрываетесь и боитесь, что вас по этим деньгам отследят». «Стесси, да ты умная девчонка!» — изумился Блат. «Джиму действительно повезло». «Значит, вы не против?» — обрадовалась Тесси. «Не против чего?» — чтоб Джим просадил последние 150 миллионов в нашем казино, а я ему вот...» Девушка активировала кулон на своей груди, и оттуда в перстень Блада стрельнул короткий красный лучик. «И что это было?» — поинтересовался Блад. «Полностью чистый счет. На нем 150 миллионов. По этому счету Джима не отследят. Эти деньги теперь в любом случае его, какое бы решение он ни принял». «А откуда у вас такая сумма?» «Дядя Алонзо дал. У него денег много. Он настоящий бизнесмен». «А если Джим не переведет деньги?» «Продам казино и расплачусь с дядей Алонзо». «Стесси», — умилился Блад, — «думаю, тебе не придется идти на такие жертвы. Джим не то что 150 лимонов, он тебе последние штаны отдаст». «Сама сниму», — подумала Стесси. «Дайте мне только с ним остаться наедине». Она, как и Алиса, была настроена решительно. «А, вот вы где!» С платформы спрыгнула Лепесткова, подлетела к Стесси, сцапала ее за руку и потащила обратно на платформу. «Пойдем, я хочу тебе кое-что сказать». «Меня-то с собой возьмете?» — усмехнулся Влад. «Возьмем?» «Возьмем», — кивнула Стесси. «Он хороший». «Ага, когда не дразнится. Ладно, так и быть, ты тоже заходи». Платформа подняла их на корабль, и Алиса потащила подружку в свою каюту с такой скоростью, что Блад начал отставать. «Ты чего хотела?» — донесся до него голос Стесси. «Пошушукаться. Я тут подумала, если наш капитан и вправду император, то Джим наверняка кронпринц или что-то в этом роде. Они же родня». «О, Господи!» — простонал Блад. «И я ее еще в пример папаше ставил. Может, хватит пороть всякую чушь?» «Тебе не интересно, не мешай», — обернулась на ходу Алиса. «И вообще, подслушивать нехорошо». Девчонка нарастила обороты и уволокла за собой Стесси. Прощальный ужин был великолепен. Играла музыка. Под потолком летали шарики, звучали здравицы, сновали официанты, усердно подливая мужикам. Хитрая Алиса так рассадила всех, чтобы оказаться рядом с подружкой и, конечно, с Бладом. По правую руку от Стесси, разумеется, млел Джим. — Ты не передумала? — шепнула Стесси на ухо Алисе. — Нет, конечно. — А подготовиться успела? — Не совсем. Надо было все же тот ансамбль мини-бикини под платье надеть. Ребята от него окосели. — Нет, ты только посмотри. Папа с фиолетовым почти пополам, а Гивище держится. Зато наши молодцы. Им подливает почти нормальное вино. — Почему почти? — Потому что оно безалкогольное. А вот с Гиви надо что-то делать. И куда в него столько лезет? Если через 10 минут не сломается, будем вносить торт. Зачем? Там внутри стриптизерши. Мы подходим к кульминации. Если хочешь сразить на повал своего капитана, лучше поспеши, потом будет поздно. Ага. Алиса выскользнула из-за стола, на ходу буркнув: «Я попудрить носик», и помчалась в свою каюту. Оказавшись в своих апартаментах, девушка скинула все лишнее, облачилась в пляжный ансамбль, повертелась перед зеркалом, восхищенно цокнула языком. Неотразимо. Надеюсь, он в обморок не упадет от избытка чувств. Что я с ним тогда буду делать? Девушка вновь облачилась в платье и собралась уже покинуть каюту, чтобы вернуться к столу, как в дверь осторожно постучали. «Кто там?» — сердечко Алисы дрогнуло. «Неужели Блад не удержался и пошел за ней?» «Извините», — послышался из-за двери чей-то незнакомый голос. «Я могу с вами поговорить?» Алиса разочарованно вздохнула и открыла дверь. На пороге стоял молодой человек с корзинкой в руках в форме служащего казино. «Вы позволите?» «Проходите, только недолго, меня там за столом ждут». «Я знаю, знаю». Юноша вошел внутрь и плотно закрыл за собой дверь.